Часа через два, окончательно запутав след и почти инстинктивно повернув на запад, к городу Россов, Роман вдруг вспомнил, что талисман архов остался у него. Постояв с минуту в раздумье, он пошел дальше. Вряд ли теперь это имело значение. Он хорошо представлял себе, что такое объединенная мощь накопителей 14 звездолетов. Они пробьют туннель сквозь защитные поля, прикрывающие долину серых скал, так же легко, как раскаленный нож пронзает кусок масла. Им не понадобятся для этого никакие ключи. Правда, в самой долине после этого ничего не останется. Но, может быть, это к лучшему. Мир вернется в свое естественное состояние. Что же касается межзвездных путей, пронизавших пространство, вряд ли они понадобятся людям с их техникой, с их кораблями. У архов был другой путь развития чуждой человеческой цивилизации. Вряд ли люди когда-нибудь поймут его. Вряд ли примут и сумеют им воспользоваться. Стоит ли слушать шепот леса и скал там, где можно идти напролом? Люди построят собственные дороги, и, возможно, со временем их дороги не уступят дорогам архов. И уж не ему, во всяком случае, решать, чей путь вернее. Левран вышел на восточную опушку леса уже в сумерках. Отсюда ему хорошо были видны высокие остроконечные башни, вознесшиеся над деревянными стенами города Россов. Левран медленно и аккуратно уложил свое большое тело на мокрую прохладную траву. Шишковатая голова уютно разместилась на передних лапах, и если не прищуривать глаза, можно все время видеть сквозь разрыв между кустарником этот простой и недоступный для него город. Город, в котором он был счастлив. Силы трав, лесов и солнечного света, силы озерной воды и зрелых плодов, сложная мозаика электромагнитных полей, управляющая ритмом сердца. Все то, что составляет неуловимую суть жизни, медленно стало покидать огромное тело Леврана, выливаясь незримым потоком. Если человек иногда еще может жить, потеряв смысл и цель самой жизни, то Левраны лишены этого свойства.